Культура сотрудничества. Взаимность есть более сердечное определение сотрудничества. Если мы давно мечтали и всячески старались достичь сотрудничества, то сами нынешние обстоятельства повелительно устремляют нас по этим сердечным путям. Наконец, осуществляется еще одно сообщество, в основу которого заложено наше самое искреннее устремление к общественности и к взаимности. Наши действующие комитеты, охватывающие в своих действиях широкую программу, могут жить и развиваться лишь на основе утепленного сотрудничества, иначе говоря, на взаимности. Самое сердечное наше желание – не только привлечь сотрудников к действиям, но дать им возможность стать сотворцами, создателями новых ступеней культуры. Одно дело простое сотрудничество, но совсем иначе должно звучать сотворительство, создательство, в котором никто ничем не поглощается. Наоборот. В культурной беспредельности каждый выковывает себе область и твердыню, драгоценную для всех, но созданную им в его индивидуальности. Чем же, как несердечной взаимностью, можно поддержать индивидуальность? Разве не будет истинным праздником культуры тот день, когда каждый нерушимо принесет в великом служении лучшее накопление своего опыта, своей наблюдательности? Всеми нашими многообразными обществами, институтами и учреждениями давалась возможность развиваться самым различным устремлением, лишь бы они были направлены по священному руслу культуры. Всякое подавление священного чувства прекрасного накопления было нам чуждо. Теперь в наслоении следующих построений воздвиглась Всемирная Лига Культуры. Ведь это и есть то самое сверхобъединительное понятие, перед которым паникают всякие прочие деления, определения и наименования. В слове «лига» выражена общественность, единение. Понятие всемирности не нуждается ни в каких объяснениях, не может быть никаких словопрений. Также и о слове «культура». Каждый образованный ум не будет спорить, ибо служение свету, утончение и возвышение сердца общечеловечно. Осуществившаяся возможность Лиги культуры сама по себе чрезвычайно показательна. В час трудный, во время напряжения всемирного является возможность объединиться под благородным обобщающим понятием. Культура является и пробным камнем молодости сердца. Ни возраст, ни механическое образование, ни какие-либо другие понимания и деления не имеют места и не могут вредить друг другу там, где сияет древний ур, свет негасимый, к которому среди светлого края не может быть врагов. Конечно, тьма и невежество, стремящиеся к разложению и разрушению, как всегда, будут пытаться негодовать и противодействовать, но, собираясь во имя трижды священного понятия культуры, мы не должны утруждать сердце наше опасением о тьме. Тьма существует, но и свет побеждает тьму. Против этой старой истины тоже спорить нельзя. В широком размахе Лига культуры должна способствовать всему прекрасному, всему познавательному. Из нее должно исходить облагорожение юных поколений, сердца которых в существе своем всегда звучат на героизм подвига. Соприкасаясь с культурой, мы менее всего нуждаемся в словах и более всего обязываемся к просвещенному действию, не стеснять, не ограничивать, но следует прежде всего взаимно связать, сердечно откликнуться в огненности действия, в неутомимости, в мужестве, в вожжении сердец и в неустанном труде познавания во благо общее. Это есть задача культуры. Пусть каждый в своей области сообразит и принесет к общему очагу то благое, на что способна его опытность и его творчество. Все благое, все познавательное нужно и должно быть приветствовано. в этом приветствии от сердца, в несокрушимой устремленности к сотрудничеству, во взаимности начнем нашу новую работу. Пошлем привет как видимым, так и невидимым друзьям и сотрудникам. Всемирность есть уже беспредельность, где каждому трудящемуся уготован сад прекрасный. В добрый путь.